Глава 9. Тотем и животные силы. Образы животных в шаманской практике. О тотеме я уже немного рассказала раньше. Попробую раскрыть тему более подробно. Животные, птицы, змеи и насекомые имеют для шаманов огромное значение, как и все проявления живой природы. Культы тотемов старше шаманизма и оставили в нем значительный след. Тотемизм – древняя система социального устройства, известная со времен палеолита. Суть этих верований основана на поклонении людей какому-то объекту, чаще всего это животное или растение, и на вере в то, что их связывают с этим объектом узы духовного или кровного родства. Тотем оказывает племени покровительство. С ним существует тесная связь. Люди называют себя по его имени. Редко, но все же встречались формы тотемизма, в которых объектом поклонения выступали неодушевленный объект или явление природы. Например, какой-то значимый священный камень, от которого племя мифологически ведет свой род, или ветер, гроза, небесные объекты, солнце и луна. Веря в свой тотем, контактируя с ним, люди подражали ему и стремились к подобию, потому что он имеет определенные свойства, необходимые людям. Например, племя с тотемом волка удачливо на охоте, хорошо ориентируется в лесу и так далее. Тотемы могли быть личными и родовыми. В исключительных случаях среди коренных племен Австралии встречались так называемые половые тотемы, разные для мужчин и женщин племени, чтобы не допустить кровосмешения. А также есть женская магия, которая не предназначена для мужчин, и мужская, которую лучше не видеть женщинам. Личный тотем принадлежит конкретному человеку. Его нельзя передать по наследству или через вступление в брак. В случае шаманов мы часто видим личные тотемы других шаманов рода. Иногда они становятся духами-помощниками. Тотем родовой — магия, которую человечество использует со времен своего возникновения. Этот культ утрачен в его изначальном виде, и восстановить его не получится. Осколки мы встречаем в традиционных верованиях малых народностей. У рода или у чуть большего количества людей – племени. Есть мифологический первопредок, который когда-то вступил в связь с женщиной, и от их союза эти люди произошли. Он выступает как покровитель, транслирует определенные обычаи, формирует нравственные ценности и определенные стратегии поведения, имеет свои сильные стороны и, конечно же, стороны теневые. К его силе можно прикоснуться через тотемные танцы, через части его тела, через шкуру или перья, а также через ритуальное вкушение мяса тотемного зверя в момент больших праздников. В те времена род был самой большой ценностью. В одиночку выжить невозможно, пропадешь, не получится охотиться, не будет помощи в мире, где еще нет привычных нам достижений прогресса. Даже сегодня, имея под рукой все мыслимые и немыслимые достижения цивилизации, мы боимся отвержения и отсоединения от того общества, которое считаем своим. Что уж говорить про те времена, когда от этого буквально зависел вопрос выживания. И вот магия веры в могучего первопредка ожила и начала помогать своим детям. Для шаманов тотем рода — знак силы предков, которые зовут его на то же служение, помощник в путешествиях между мирами, защитник и друг. В современном мире люди редко живут большими семьями, где есть представители нескольких поколений. Связи ослаблены, часто мы не знаем своих предков дальше, чем на 2-3 поколения, или только с одной стороны. Отношения с родителями бывают сложными. Их родители не всегда принимали участие в нашей жизни, информацию брать неоткуда. Взаимодействие с тотемом, как часть эзотерической практики, казалось бы, осложнено этими обстоятельствами. Но не зря говорят, что мы стоим на плечах своих мертвых. Сотни людей прожили свою жизнь определенным образом, чтобы события привели к нашему рождению. Хотим мы того или нет, но мы являемся частью древа. Отрицать это было бы глупым. Отношения с близкими не всегда бывают хорошими. Но это не значит, что виноват весь род, и его нужно отвергать. Тотем как бы воплощает в себе магию рода в зооморфном виде, сохраняя в себе личные качества, магию и силу предков. Знакомство с родовым тотемом для шамана — ключ к пониманию своих способностей. Это не значит, что я просто вижу рысь в медитации, и на этом все. Я путешествую вместе с ней во время камлания, изучаю повадки этого животного. Она защищает меня и учит. Что может дать вам практика взаимодействия с родовым тотемом? Больше знаний о том, как жили, чувствовали, поступали предки. Собственные сильные стороны, которые пришли по наследству, формировались в роду поколениями. Слабости рода, негативные программы и сценарии тоже можно узнать, исследуя зверя. В какой-то мере прикосновение к родовому тотему дарует человеку личное бессмертие, потому что он чувствует себя частью большого целого, которое будет продолжаться в будущих поколениях. Контакт со своей бессознательной памятью. Пробуждение новых сил в душе и в теле. Защиту в магических практиках. Поддержку предков. То же самое можно сказать про личный тотем, только он выражает личные качества, энергию и магию одного человека, а не родовой системы. Чтобы познакомиться с родовым или личным тотемом, проводят практику погружения, глубокой управляемой медитации под руководством шамана, который помогает вам отправиться в мир духов, к предкам или к собственной первобытной звериной части души, которая хранит в себе так много всего. Также эту практику можно проводить самостоятельно, созерцая свое родовое древо, вспоминая все, что известно о предках, фокусируясь на этих образах и призывая род выразиться в форме зверя. Если вы идете путем шамана, сопровождайте это игрой на бубне или в органе, или работой с погремушкой. Внутри каждого человека живет зверь, и это совсем неплохо. Это значит, что он может быть свободным от любых оков и зажимов, сильным, уверенным в себе и способным к чистому контакту с силами природы. Если тотемы — это определенные животные, которые воплощают нашу или родовую энергию и магию и всегда представляют из себя реально существующих животных, то вот животные силы может быть хоть драконом, хоть единорогом, хоть мантикорой, на любой вкус. Это те животные, которым мы хотим подражать сознательно, чьи качества, силы и магию стремимся заимствовать. Такая практика известна с древних времен, да и сейчас нередко проскакивает, например, в телесных направлениях. Двигаемся как кошки, тянем позвоночник, заимствуем гибкость. Или можно вспомнить асаны йоги, которые содержат в себе множество подражаний животным в целях того или иного воздействия на тело. Вы можете попробовать подобные практики, они как минимум очень любопытные. Шаманы считают, что личный тотем есть у каждого человека, знают он о том или нет. Он может покидать нас, и это одно из проявлений потери души, когда уходит первобытная жизненная сила.